Артур остался в конторе, погруженный в какие-то смутные, несколько странные мысли. Он знал, разумеется, в чем состояла неосторожность Тодда. Тот пил. У него не бывало сильного запоя, но во время приступов меланхолии он усердно прикладывался к бутылке, что вызывало время от времени приступы болезни печени. Приступы были слабые, и все смотрели на них как на нечто неизбежное и неопасное. Но Артур не мог без боли в сердце слышать о них. Он любил Адама Тодда, жалел этого опустившегося, но трогательного человека. Он угадывал, что тот в молодости знал те пламенные порывы, те тревоги и надежды, которые томят впечатлительную душу. Невозможно было себе представить, что Тодд, этот угрюмый, хилый человечек, испачканный нюхательным табаком и насквозь пропитанный алкоголем, мог быть когда-то пылким и чутким к призывам жизни, что этот отупелый взгляд когда-то сверкал весельем или отражал душевное волнение. А между тем это было так. В молодости, когда он вместе с Ричардом Барресом проходил практику в копях Тайнкасла, Тодд был живой, веселый, малый, с энтузиазмом строивший планы будущего. Прошли годы, жена умерла от родов, в одном судебном процессе, знаменитом Хеттонском процессе, где он выступал в качестве эксперта со стороны фирмы Брикс Хеттон, он потерпел фиаско, репутация его пострадала. Он утратил ко всему интерес, потерял веру в себя, работы становилось все меньше. Дети, вырастая, отходили от него. Теперь Лаура, его любимица, была уже замужем. Алан, видимо, больше занят погоней за удовольствиями, чем восстановлением фирмы Тодд. А Гетти с головой погружена в развлечения и свои собственные дела. И Адам Тодд постепенно все более замыкался в себе. Он нигде больше не бывал, кроме клуба, где его почти каждый вечер от 8 вечера до 11 можно было видеть неизменно в одном и том же кресле. Он молча пил, курил, слушал, вставляя иногда какое-нибудь замечание. Все это с застывшим, немного апатичным видом человека, окончательно во всем разочаровавшегося. Все время Артур не в состоянии был почему-то отделаться от мыслей о старом Тодде. И когда в 3 часа они с отцом приехали в Тайнкасл и шли по Колледж-Роу к дому Тодда, его томило странное необъяснимое ожидание чего-то, словно какая-то нить протянулась между его юной напряженной жизнью и жизнью этого старика, пропахшего нюхательным табаком. Артур не понимал этого чувства. Оно было ново и как-то странно тревожило его. Баррес позвонил, и дверь почти сразу отворилась. Их впустил сам Тодд. Он никогда не соблюдал церемоний в старом рыжем халате и стоптанных ночных туфлях. «Что же это?» — сказал Баррес, искоса поглядывая на Тодда. «Вы не в постели?» «Нет-нет, мне лучше». Тот поднял повыше очки в золотой оправе, всегда съезжавшие на кончик его, испещренного красными жилками носа. Очки немедленно снова скользнули вниз. «Это обыкновенная простуда. Через день-другой я буду совершенно здоров». «Без сомнения», — вежливо согласился Баррес. Его очень забавляло то, что Тодд всегда объяснял простудой свои приступы печеночных колик. Но он и виду не показал. Он разговаривал со своим старым другом тоном ласковой снисходительности, даже немного заискивающе. Как олицетворение полнейшего благополучия и преуспевания, стоял он перед жалким человечком в покрытом пятнами халате посреди узкой грязноватой передней, где даже от коричневых обоев, массивной подставки для зонтиков и подаренного кем-то барометра из мореного дуба, исходила, казалось, покорная, терпеливая печаль. «Мне надо потолковать с вами, Ричард», — сказал Тодд с некоторой нерешительностью и словно обращаясь к своим туфлям. «Я так и полагал». «Вы не сердитесь на то, что я звонил вам сегодня?» «Да что вы, дорогой мой!» Благосклонная снисходительность Ричарда стала заметнее, и это еще более смутило Тодда. «Я чувствовал, что мне необходимо поговорить с вами». Это звучало почти как извинение. «Понимаю». «В таком случае...» — Тодд сделал паузу. «Пойдемте в кабинет. Там у меня огонь в камине. Я все что-то зябну, должно быть, от малокровия». Он опять сделал паузу, занятый своими мыслями, расстроенный. И глаза его остановились на Артуре. Он улыбнулся своей обычной неопределенной улыбкой. «А ты, может быть, поднимешься к Гетти, Артур? Сегодня приехала из Яроу Лаура. Они обе сейчас наверху в гостиной». Артур мгновенно покраснел. Слова Тодда его взволновали. У Тодда будет какой-то экстренный разговор с отцом. И он рассчитывал, что ему, как взрослому, предложат принять участие в этом разговоре. А его отстраняют, постыдно отсылают к женщинам. Он был глубоко обижен, но старался скрыть это, делая вид, что ему все равно. «Да, я пойду к Гетти», — сказал он развязно, заставляя себя улыбнуться. Тодд кивнул головой. «Ты знаешь дорогу, мальчик». Баррес все с тем же критически снисходительным видом посмотрел на Артура. «Я не задержусь долго», — заметил он небрежно. «Нам надо будет поспеть на обратный поезд в 5:10». И пошел за Тоддом в его кабинет. Артур остался в передней. Щека у него еще дергалась от вымученной улыбки. Он был глубоко обижен таким пренебрежением к себе. Всегда одно и то же. Какое-нибудь слово, мгновенное изменение голоса, и готово. Он уже уязвлен. Его так легко расстроить. Сейчас его мучило недовольство своим несчастным характером и возбужденное гневное любопытство. О каком это деле хотел тот говорить с отцом? Попросить денег в долг? Или что другое? Отчего тот был в таком волнении, а отец держал себя с такой презрительной уверенностью? Острое раздражение овладело Артуром, когда, внезапно подняв голову, он увидел спускавшуюся с лестницы Гетти. «Артур!» — крикнула Гетти, торопливо сбегая по ступенькам. «Мне показалось, что я слышу твой голос. Но почему же ты не позвал меня?» Она подошла и протянула ему руку. И тотчас же, с почти магической быстротой, настроение Артура изменилось. Здороваясь с Гетти и глядя на нее, он забыл и об отце, и о Тодде, весь поглощенный одним желанием произвести хорошее впечатление на Гетти. Ему вдруг захотелось блеснуть перед нею. Мало того, он почувствовал, что может это сделать. Такие чувства не были свойственны его натуре, все это было лишь реакцией против только что испытанного унижения. «Алло, Гетти?» — сказал он отрывисто, и, заметив, что она одета для выхода, спросил. «Ты уходишь?» Гетти улыбнулась без тени застенчивости. Гетти никогда не смущалась. «Я обещала Лауре проводить ее. Она сейчас уезжает». Гетти сделала шаловливую гримаску. «Я занимала весь день мою богатую замужнюю сестру. Но как только я от нее отделаюсь, в ту же минуту примчусь обратно и угощу тебя чаем». «Пойдем пить чай к Дилли», — предложил вдруг Артур. При этом неожиданном приглашении Гетти захлопала в ладоши. «Чудесно, Артур, чудесно!» Он смотрел на нее и говорил себе, что она стала еще красивее, с тех пор, как укладывала волосы в высокую прическу. 18-летняя Гетти была прихорошенькой девушкой. Несмотря на то, что черты ее лица не отличались красотой, она была очень мила. узкокостая, с тонкими запястьями и маленькими ручками, глаза большие, зеленоватые, нос ничем не примечательный, цвет лица несколько бледный. Но волосы мягкие, золотистые, красивыми пушистыми завитками обрамляли узкий и гладкий белый лоб. Глаза всегда сияли влажным блеском, а зрачки их, к тому же, бывали иногда расширены, и эти большие черные зрачки составляли удивительно приятный контраст с мягким золотом волос. В этом-то и крылся весь секрет ее очарования. Гетти не была красавицей, но она была девушка привлекательная, с живым и ровным характером, задорная и подкупающе ласковая, как грациозный котенок с гладкой и блестящей шерсткой. В эту минуту она, умильно улыбаясь Артуру, говорила, подражая лепету наивного ребенка: «Какой Артур милый! Он поведет Гетти к Дилли. Гетти любит ходить к Дилли». «Ты хочешь сказать, что любишь бывать там со мной?» — спросил Артур, подделываясь под ее тон. Утвердительно промычала Гетти. «Артур и Гетти славно проводили время у Дилли. Гораздо приятнее, чем здесь». Она бессознательно подчеркнула последнее слово. Гетти не слишком-то любила отцовский дом. То был старый дом на Колледж-Роу, дом с затхлой атмосферой и старомодной обстановкой, особенно раздражавший Гетти, и она все время уговаривала отца переехать в более современное жилище. «Но ты ходишь туда только ради пирожных с кофейным кремом, а не ради меня», — настаивал Артур, ожидая, чтобы Гетти пролила бальзам на раны его уязвленного самолюбия. Она примила, по-детски сморщила нос. «Так Артур в самом деле купит Гетти вкусные кофейные трубочки. Гетти их обожает». Предостерегающий кашель заставил обоих обернуться. За ними в передней стояла Лаура с чересчур подчеркнутой сосредоточенностью, натягивая перчатки. Мина ласковой кошечки сразу же исчезла с лица Гетти. Она воскликнула очень резко: «Ну, можно ли так пугать людей, Лаура? Что за манера? Подкрадываться не слышно». «Я кашляла», — сухо возразила Лаура, «и только что собиралась чихнуть». «Ловко придумано», — усомнилась Гетти, метнув сердитый взгляд на сестру. Лаура продолжала натягивать перчатки, иронически поглядывая то на сестру, то на Артура. На ней был строгий и изящный темно-синий костюм. Артуру редко приходилось видеть Лауру с тех пор, как она вышла замуж за Стэнли Миллингтона. Он сам не знал, почему ему всегда как-то не по себе в ее присутствии. Гетти ему понятна, мила, у нее такая простая и прозрачная душа. А при Лауре он всегда терялся. В особенности ее сдержанность. Это удивительное бесстрастие, что-то тщательно скрываемое, почти настороженность, которая чудилась ему за хмурой маской ее бледного лица, вызывала в нем странное смущение. «Ну, идем!» — воскликнула Гетти капризным тоном. Невозмутимое спокойствие Лауры, ее благополучный вид, видимо, злили Гетти. «Не стоять же нам тут весь день. Артур хочет пойти со мной к Дилли». Легкая улыбка тронула губы Лауры, но она не сказала ничего. Когда они выходили на улицу, Артур торопливо переменил разговор. «Как поживает Стэнли?» «Он вполне здоров», — ответила Лаура приветливо. «Должно быть, играет сегодня в гольф». Обмениваясь такими банальными фразами, они дошли до угла Грейнджер-стрит, где Лаура ласково простилась с ними. Ей пора было к портному Бонару. «Она помешана на нарядах», — с резким смехом пояснила Гетти, как только Лаура ушла. Пальцы ее легко легли на рукав Артура и оставались там, пока они шли к Дилли. «Если бы она была не такая мотовка, она бы могла относиться ко мне лучше». Что ты хочешь сказать, Гетти? Она дает мне только 5 фунтов в месяц на мои туалеты и карманные расходы, и на все остальное. Артур посмотрел на нее с удивлением. В самом деле Лаура дает тебе столько денег, Гетти? Да ведь это очень щедро с ее стороны. Очень рада, что ты так думаешь. Гетти, видимо, была задета и почти жалела о своей откровенности. Лауре вполне посредством такой расход. Она сделала хорошую партию, не так ли? Наступило молчание. «Я никак не пойму Лауру», — заметил Артур смущенно. «Меня это ничуть не удивляет». Гетти снова рассмеялась от души, как смеялась всегда. «Я бы могла рассказать тебе о ней кое-что, но, конечно, не расскажу ни за что на свете». Она с добродетельным испугом отмахнулась от такого предположения. «Во всяком случае, я рада, что не похожа на нее, и не будем больше о ней говорить». В эту минуту они вошли в кафе Дилли, и Гетти оживилась, заражаясь встретившим их здесь шумным весельем. Было 4:30, и кафе, как всегда в этот час, было полно. Пить чай у Дилли считалось в Тайн-Касле высшим шиком. Уголок избранных, под таким громким названием, оно фигурировало на страницах объявлений в «Курьере». Здесь за пальмами играл оркестр, и Артура и Гетти встретил приятный рокот голосов, когда они вошли в комнату Микадо, убранную в японском вкусе. Они уселись за бамбуковый столик, Артур заказал чай. «А здесь довольно мило», — он наклонился через стол к Гетти, весело кивавший знакомым в битком набитой комнате. В эти часы у Дилли собирались завсегдатые, главным образом молодое поколение Тайн-Касла, сыновья и дочери видных и состоятельных адвокатов, врачей, коммерсантов, местная аристократия, отличавшаяся провинциальным снобизмом. В этой элегантной компании Гетти была весьма заметной фигурой. Она пользовалась большой популярностью. Хотя старый Тодд был только горным инженером, и дела его были в не слишком цветущем состоянии, Гетти много выезжала. Она была молода, самоуверенна, в курсе всех интересов этого общества. Они говорили, что она девушка с головой. Мудрецы, пророчившие хорошенькой Гетти блестящую партию, всегда многозначительно улыбались, встречая ее с Артуром Барсом. Она рассеянно пила чай. «Алан тоже здесь». Она нашла в толпе брата и весело указала на него Артуру. «С ним Дик Парвис и кое-кто из компании Раггера. Надо подойти к ним». Артур послушно взглянул туда, где брат Гетти, Алан, которому в этот час следовало бы быть в конторе, расположился за столом посреди комнаты в компании полудюжины молодых людей, которые с победоносным и вместе томным видом дымили папиросами. «На что они нам, Гетти?» — пробормотал он. «Вдвоем гораздо уютнее». Гетти с искорками в глазах рассеянно играла вилкой, сознавая, что на нее со всех сторон обращены восхищенные взгляды. «Красивый малый этот Парвис», — заметила она. «Слишком даже красивый». «Да он попросту осел». Артур пристально посмотрел на олиповато-красивого юношу с завитыми волосами, разделенными прямым пробором. «Ну нет, Артур, он примилый мальчик, танцует великолепно». «Самонадеянный фат!» И ревниво сжав под столом руку Гетти, он шепнул ей. «Ведь я нравлюсь тебе больше, чем он, да, Гетти?» «Ну, конечно, глупыш ты этакий!» Гетти беспечно рассмеялась и перевела глаза на Артура. «Он только скучный банковский чиновник и никогда не будет большим человеком». «А я буду, Гетти!» — горячо уверил ее Артур. «Ну, разумеется, Артур. А вот погоди, я скоро стану компаньоном отца. Погоди и увидишь». Он умолк, взволнованный, внезапно мелькнувший перед ним картиной будущего, и, силясь увлечь Гетти своей пылкой верой в это будущее, добавил: «Сегодня мы заключили новый договор, замечательно выгодный. Вот увидишь». Она широко раскрыла глаза. «Будешь загребать кучу денег?» Он серьезно кивнул головой. «Дело не только в этом, Гетти. Важно другое — работать вместе с отцом в Нептуне, как делали все барцы, стать полезным. Потом подумать и о женитьбе, иметь для кого работать. Честное слово, Гетти, у меня дух захватывает, когда я думаю об этом». Увлеченный, он смотрел на Гетти с сияющим лицом. «Да, это очень приятно, Артур», — согласилась она, наблюдая его с сочувственной улыбкой. В эту минуту ей очень нравился Артур. Он был интереснее, чем когда-либо. Его красил слабый румянец на щеках, горящие глаза. Конечно, он некрасив, это Гетти должна была с сожалением признать. Светлые ресницы, бледное лицо, узкий рот придавали ему слишком женственный вид. Никакого сравнения хотя бы с Диком Парвисом, тот настоящий красавец. Но, в общем, Артур — милый мальчик, и его ждут копии Нептуна и сундуки денег. Гетти позволила ему снова подержать ее руку под столом. «У меня сегодня так радостно на душе», — сказал он порывисто. «Сам не знаю, отчего». «Не знаешь?» «Нет. Впрочем, знаю». Оба засмеялись. Смеясь, Гетти показывала мелкие ровные зубки, и это пленяло Артура. «Тебе тоже хорошо со мной, Гетти?» «Ну, конечно». Прикосновение ее нежной руки под столом было как бы немым обещанием, от которого у него ёкнуло сердце. Гордая вера в себя, в Гетти, в будущее, как вино окружило голову. Он окончательно осмелел и, подбадривая себя, сказал стремительно: «Послушай, Гетти, я давно уже хочу спросить тебя, почему бы нам не обручиться?» Она снова засмеялась, ничуть не смутившись, и слегка сжала его руку. «Какой ты милый, Артур!» Он то бледнел, то краснел, заговорил горячо. «Ты знаешь, какие у меня чувства к тебе? Мне кажется, так было всегда. Помнишь, как мы играли у нас в холме, когда были совсем маленькие? Ты самая лучшая девушка из всех, кого я знаю. Папа скоро сделает меня своим компаньоном». Он остановился, чувствуя, что говорит очень бессвязно. Гетти торопливо соображала. Ей уже раньше, в перерывах между танцами, делали предложения разные неоперившиеся юнцы. Но тут было другое, тут было нечто настоящее. Все же ее расчетливый ум подсказывал ей, что спешить не следует. Она хорошо понимала, каким смешным покажется это преждевременное обручение, какие оно вызовет пересуды, язвительные намеки. Кроме того, ей хотелось хорошенько повеселиться, раньше, чем выйти замуж. «Ты такой милый, Артур», — повторила она чуть слышно, опустив ресницы. «И ты знаешь, как я к тебе привязана. Но мне думается, мы оба еще слишком молоды для... ну, для официального обручения. Мы, конечно, дадим друг другу слово. Между нами все ясно». «Так ты меня любишь, Гетти?» «Ах, Артур, ты же знаешь, что люблю». Невыразимый восторг овладел Артуром. Он всегда легко поддавался волнению, и сейчас у него на глазах выступили слезы. В такое счастье трудно было поверить. Он казался себе зрелым, мужественным, способным всего достичь. Он готов был на коленях благодарить Гетти за ее любовь. Прошло несколько минут. «Ну что ж», — со вздохом промолвила Гетти, — «пожалуй, мне пора домой. Надо посмотреть, как чувствует себя старик». Артур взглянул на часы. Без 25. Я обещала отцу встретиться с ним на вокзале в 6:10. Я провожу тебя. Артур нежно улыбнулся ей. Его глубоко тронула такая привязанность Гетти к больному отцу. Он с важностью подозвал кельнершу и расплатился. Оба поднялись и пошли к выходу. По дороге они задержались на минуту у столика Алана. Алан был славный юноша, немного, быть может, необузданный и ленивый, но безобидный и веселый. Он играл в футбольной команде, числился в территориальных войсках и был так близко знаком с несколькими кельнершами бара, что называл их по именам. Увидев Артура и сестру, он, смеясь и поддразнивая их, стал шутить по поводу того, что Артур бывает здесь с Гетти. Обычно Артур мучительно смущался в таких случаях, сегодня же он отражал все насмешки Алана. Он еще больше воспрянул духом, он ощущал в себе силу, смелость, он был счастлив и знал, что никогда больше не будет терзаться из-за таких мелочей, как его манера легко краснеть, приступы апатии и уныния, неуверенность в себе, зависть. Парвис, стрелявший глазами в Гетти, старавшийся отбить ее у него, казался ему теперь только глупым, ничтожным клерком, на которого решительно не стоит обращать внимания. Отпустив на прощание остроту, встреченную громовым хохотом всей компании за столом, он закурил папиросу и галантно повел Гетти к выходу. Они направились на центральный вокзал. Артур плавал в блаженстве, испытывая новое для него чувство довольства собой, как актер, блестяще сыгравший главную роль в пьесе. Да, он хорошо держал себя. Он понимал, что Гетти хочется видеть его таким не глупо робеющим заикой, а самоуверенным и смелым. Они пришли на вокзал и вышли на платформу рановато. Поезд еще не подавали, и Барса не было. Гетти вдруг остановилась. — Да, кстати, Артур, — воскликнула она, — я хотела тебя спросить. «Зачем твой отец приезжал сегодня к моему?» Артур тоже остановился, глядя ей в лицо. Он совсем растерялся от неожиданности этого вопроса. «Это право странно», — продолжала Гетти, усмехаясь. «Папа терпеть не может, чтобы кто-нибудь приходил к нему, когда он киснет. А тут он сегодня утром 3 раза телефонировал в Слискейл. «В чем дело, Артур?» «Не знаю», — промямлил Артур, все не сводя с нее глаз. «По правде сказать, меня самого это удивило». Помолчав, он прибавил. «Я спрошу у отца». Гетти со смехом сжала его руку. «Да нет, не надо, глупый, не делай такого серьезного лица. Не все ли равно, в конце концов?»